16-летний, почти взрослый. Трудно поверить. Здесь, через дорогу, рядом. Сберегут ли они его до утра? И вновь гудят бронхи, и ветер притопывает по железной кровле и не может отогреть безнадежно замерзшие ноги. Только сберегли бы его до утра. Поутру, едва протрав глаза, Елена услышала характерный шум кофейной мельницы. Пришел из своего флигелька Патрокол. После такой ночи только и надежда на кофе. Сейчас по дому пойдет вкусный маслянистый запах. Патрокол нальет себе коричневой жидкости в чашечку, и вмиг блестящая маслянистость переселится в глаза. И они станут молодыми. «Аленушка!» — вдруг услышала она голос Патрокола у самой двери. «Нет моей моченьки ждать. Пойду на воздух, так она лучше. Часа за два управишься, а? Вот и хорошо. А я пошагал». Елена подумала, небось, не шибко пошагал Патрокол. Давно уже он шибко не шагает. И ей привиделось, как шагает Патрокол. С Каменноостровского на Кронверский, в деревастую полутьму парка, по тропам, едва присыпанным снегом, вдоль литых чугунных оград. Вон как длинно протянулись и тоска, и ожидания, сколько на его пути уместилось улиц. Не от турецкого же кофе, крупно накрошенного шестигранной мельничкой, привезенной из Черногории, столько сил у Патрокола. В урочный час Илья Николаевич был дома. Нащупал цепочку с нехитрым набором ключей, отобрал английский с щербинками, осторожно открыл парадную дверь. Стоял, прислушиваясь. Прошел в гостиную. Ни звука. В столовую. Так же тихо. Да не уехал ли он, Господи? Нет, не может быть. Тогда Елена была бы дома. Он прошел к себе. Впервые с тех пор, как перебрался во флигелек. За окном, разогретое солнцем, вызванивала капель. И он повторял за ней вслед, счастливо, беспокойно. Раз, раз. Однако, кажется, открылась дверь. Открылась внезапно. Дом будто вздохнул. И тотчас застучали каблучки Елены. Привела. Ну, конечно, по шагам слышно, привела. А у нас как будто никого нет. Заходи, Егорушка. Илья глубже ушел в кресло, точно желая защититься от голоса, который сейчас услышит. Заскрипели ботинки, не торопясь, с обдуманной важностью. Простите, Елена Николаевна, это и есть ваш родительский дом? Ну, конечно, Егорушка, ты должен помнить. Представьте, не удержала память. Вновь заскрипели ботинки. А сейчас я покажу тебе мастерскую папы, и ты все вспомнишь. Говорят, маховое колесо было и твоей страстью. А у вас в доме есть маховое колесо? Есть, разумеется. Это у всех дипломатов такие колеса. Илья улыбается. Наш Репнин умеет видеть смешное. За шаги все ближе. Сейчас он войдет в неширокое поле полуоткрытой двери, и Илья его увидит. Однако он придержал шаг. Илья даже подался вперед. Наверное, все, что встречает на своем пути, рассматривает. Для него дом Репниных — русский дом. Едва ли не первый русский дом. Илья не сдержал вздох. Почти рядом с ним стоит. Нет, не мальчик, а отрок, быть может, даже юноша. На лице и руках удерживается загар, словно знойный июль был только вчера. А глаза темно-карие, репнинские. Да и в стати его есть что-то, только чуткому глазу Ильи доступное. Особое, коренное.